смотрите передачу «Угол». Сразу хочу сказать, что мы находимся в самой совершенной студии на Земле, это на природе. Мы находимся в селе Новая Синявка. Мы очень далеко сюда ехали, около 4 часов от города Киева. И очень трудно было найти это село, однако мы рады, что Бог нам дал возможность, и мы попали сюда. Почему мы здесь? Потому что, вы знаете, Господь уникален. Уникален во многих случаях, при многих обстоятельствах. И мне очень запомнили слова одного человека, который сказал, что, по-видимому, Богу было угодно золото, драгоценности положить глубоко-глубоко в землю или опустить на дно океанов. И люди, они тянутся туда глубоко, потому что там есть что-то особенное, какой-то драгоценный металл или камень. Поэтому мы и приехали в это село Новая Синявка. Здесь живет уникальный человек, удивительная судьба, личность, которая, я уверен, его свидетельство этого человека не оставит вас равнодушными. Я хочу, чтобы Борис сам рассказал об этом, поэтому я хочу представить вам Пилипчук Борис, и после этого мы возьмем, конечно, интервью вашей жены, вашего отца, возможно, детей или даже односельчан. Но давайте мы начнем наш простой разговор сегодня с того, где вы родились, какое у вас образование, кем вы работали и вообще, и так далее. Я родился в 1963 году в городе Горловка Донецкой области. Воспитывался я в Белогорском районе Хмельницкой области. Закончил среднюю школу, 10 классов. Закончил 3 школы ДОСАВ, потому что с детства мечтал был быть военным. После этого поступил в военное училище. Проучился там не очень долго, потому что по злой судьбе рока меня военкомат перепутал документы, направил не в то военное училище, в какое я хотел, не по тому профилю, не по той специальности. И проучившись один курс, перевевшись на второй курс, я вынужден был оставить военное училище, пошел работать. После работы меня призвали на действительную военную службу. После прохождения подготовки в учебном подразделении я попал в действующую армию, в ДРА. После того, как отслужив положенный мне срок, я вернулся домой. И перед тем, как поступить на работу, мне предложили идти работать в милицию. Учась на вечернем факультете, на заочном факультете, вот, я получил юридическое образование по специальности. Я юрист, правовед. Работал более 16 лет в правоохранительных органах. Начинал службу от простого милиционера и прошел почти все специальности и все профессии милицейской службы. Был милиционером патрульно-постовой службы, был участковым инспектором, был инспектором дознания, следователем. Последняя моя занимаемая должность – оперативный дежурный, помощник начальника районного отдела внутренних дел этого района, где мы с вами сейчас находимся. В 99 году я уволился по собственному желанию, потому что был верующим человеком, и во время одной из молитв мне Господь сказал, что служба в милиции с теми требованиями и обязанностями, которые возлагает на меня начальство и вели законодательство, оно не имеет ничего общего с тем человеком, который должен служить. Борис, я хочу вас кое-что спросить. Я читал вашу статью, и там были совершенно обратные мысли, высказанные вами, что в принципе милиционерам работа, человеку верующему это нормально. Ваши взгляды поменялись? Нет, взгляды не поменялись. Дело заключается в том, что, как говорит Писание, ни сотник Корнилий, ни другой сотник, они не оставили военную службу, они не поменяли профессию. Тут дело в другом плане. Дело в том, что в этой местности люди привыкли принимать верующих людей такими, чтобы они были кроткими, как овечки. И исполнять обязанности милиционера и быть верующим человеком, да, это просто несовместимо в их понимании. Но не угождение людей меня привело к Богу и тем более толкнуло на то, что я оставил постоянное место работы, стабильную заработную плату. Поэтому я хочу, чтобы меня поняли вы и поняли телезрители, что оставил службу милиции я из духовных убеждений, потому что исполнять дальше служебные обязанности как христианин я не мог. Почему? Потому что Слово Божие нас учит, чтобы мы всякую работу делали добросовестным образом. То есть я хочу просто еще немножко уточнить. Вы видите неприемлемым такой, как бы сказать, насильственный метод евангелизации. Несовместимость. Именно, может, где-то в столичных округах или в областных центрах немножко, будем говорить, в другом плане это все проявляется. Но здесь, на периферии, здесь, в глубинке, оно проявляется очень так глобально и болезненно. Не для меня, а для тех людей, которые меня окружают, те, которые вместе со мной прославляют Бога. И поэтому я считаю, что то веяние Духа Святого, которое мне сказала во время одной из молитв, что сын оставил поприще, которое ты приготовил себе, и избери себе другое ремесло, это было действительно веление Божие, потому что я увидел и осознал, что действительно сейчас у меня больше времени служить Господу. Значит, Борис, до того, как вы оставили эту службу, как бы сказать, Бог вас направил по такому пути, до этого вы, вероятно, не были верующим человеком? И вообще, были ли у вас в семье верующие, родственники, родители? Как вы пришли к Богу? В моей семье не было абсолютно никого из верующих, тех людей, которые истинно поклонялись Богу в духе и истине. Вот, хоть все, почти все жители Украины, они считают себя православными христианами. Вот, но все люди, которые меня слушают и видят, и вы в том числе прекрасно понимаете, что за собой заключается в этих словах. Дело в том, что у меня в семье не было никого из верующих. Первым в моей семье поверовала моя теща и мой тесть. После них пришла к Господу моя супруга. И только через несколько лет после того, как Бог привел мою супругу к себе, то тогда он коснулся моего сердца. Вы себя называете человеком верующим. Что за этим стоит? Писание нам говорит, что всякий соблюдающий, исполняющий Слово Господне, которое написано в Писании, в Библии, в Евангелии, тот может называться Детем Божьим. Тот человек, который рожден от воды и духа, тот будет унаследован Царство Небесное. Те люди, которые не поклоняются Богу, те люди, которые не служат Ему так, как этого хочет и требует Господь, то эти люди не могут рассчитывать ни на что после того, как эта плоть перейдет в другую стадию. Все люди понимают и знают, что рано или поздно каждый человек умрет. Умирает эта плоть, ибо Писание тоже нам говорит, что из праха мы взяты, в прах возвратимся. Но есть еще очень такое другое значение, как душа человека. Душа человека, она не имеет смерти, поэтому она постоянно, постоянно будет жить. Но для ней есть два пути. Если душа человека, будучи во плоти людской, во время жизни человека, придет в смирение к Богу, придет и подавит в себе инстинкты того самосохранения, как называют себе некоторые люди. Говорит, я пью, потому что мне хочется. Я гуляю, потому что мне так нравится. Я краду, потому что мне, говорит, легче жить от этого. Имеются какие-то средства к существованию. Это все от того, что люди не хотят прийти к соглашению с Богом. Как вы лично, будучи человеком-атеистом, человеком-неверующим, пришли к осознанию Бога? Значит, с самого детства я готовил себя к военной службе. Я занимался спортом, я много читал литературы, готовился. И когда я достиг, казалось бы, той вершины, которую я должен был стремиться всю жизнь, судьба по року воли, как говорят люди, привела меня в нескольких случаях к таким фатальным случаям. Во время службы у меня не раскрывался несколько раз парашют. Вот, два раза меня ловили, просто будем говорить, потому что не раскрылся ни основной, ни запасной парашют. Потому что парашютисты прыгают с двумя. Два раза у меня не раскрывался только один парашют. Многие люди могут сказать, это случайность, но некоторые люди скажут, это закономерность, потому что если это много раз повторяется, это говорит, это уже закономерность, это уже возвышается в стадию закона. Но дело в том, что почему я оставался постоянно жив. Несколько раз меня пытались убить, и будем говорить, убить не за то, что я плохой человек или хороший человек, дело не в моих характерах, а дело в том, там, где идет необъявленная война, там не спрашивают, хороший человек или плохой человек, пуля и нож он не выбирает для своих жертв, хорошего или плохого. И в миру есть такая пословица, говорит, пуля слепа, она безразборчива. Поэтому каждый раз, когда Господь, это сейчас я осознаю это, раньше я думал, что это воля, доля, это судьба, потому что мне просто повезло, это такая, как говорится, так сложились, обстоятельства, да. Но постоянно, с каждым разом все больше и больше был реальный такой момент угрозы моей жизни. И в один прекрасный миг, одной ночью, мне начали сниться сны. Одной ночью мне приснился сон, где Господь во время этого сновидения показал мне всю свою жизнь, всю мою жизнь, как бы в видеоклипах, такими короткими фрагментами. И не просто всю свою жизнь мне Господь показал, а мою жизнь показал как бы в тех только случаях, где моей жизни угрожала непосредственная опасность, травматизма, значит, угрозы жизни и так далее и тому подобное. И все это было озвучено где-то, как бы говорится, за кадром. И голос, я не знаю почему, но я полностью был уверен, что это голос Божий, где говорил, сын, вот здесь ты должен был разбиться, здесь ты должен был покалечиться, здесь ты должен быть без рук, без ног, здесь ты тоже должен быть, значит, мертвым, погибнуть и так далее и тому подобное. И вы знаете, я проснулся в холодном липком поту. Сначала я... Я вас перебью. Так этот голос подвел к какому-то итогу? Ты должен был разбиться, но... Да. В каждый раз, каждый этот фрагмент, каждый этот сюжет заканчивался такой, как бы, многозначащей, многообещающей, незаконченной фразой. Я, говорит, мог забрать твою жизнь, которую дал тебе. Но, говорит, этого не случилось. И идет следующий фрагмент. И так и шло. И вот незаконченная фраза, она настолько меня ошеломила, с каждым разом больше, больше и больше, что я проснулся, испугавшись. Вы знаете, я не из робкого десятка, как говорится, ничего никогда не боялся, поэтому и многие мои знакомые считали меня чудаком, потому что в миру существует такая традиция, говорит, не боится только дурак. Вот, поэтому я, испугался себя в двойном плане. Испугался за то, что мне стало впервые страшно. А во-вторых, то, что действительно, никогда со мной этого не происходило, и я думал, что у меня что-то стало с головой. Проснулась супруга, я ей сказал, что так и так, она очень была удивлена, можно сказать, тоже испугана всем этим происходящим. Я не знаю, во время сна или я вскрикивал, или не вскрикивал, это лучше уже говорить ей. Я сказал супруге, что мне нужно, по всей вероятности, обратиться к психиатру, но она сказала, что тебе нужно обратиться к Богу. Я уже был готов прийти в церковь, покаяться, потому что супруга мне несколькими словами набросала план спасения для моей души, что нужно прийти в церковь, покаяться перед Богом, получить прощение от Иисуса. Ну, обычно этим самым... от женщины, особенно от жены, это не Да, это было как-то чудно, но дело в том, что я в тот момент был готов сделать слово в слово все, что она говорила. И хоть это происходило все во время, будем говорить, раннего утра, где-то примерно в 4:30, в 5:00 утра, я был готов, значит, днем прийти на служение, потому что в нашем селе в 10:00 утра начиналось служение, и готов был выйти на покаяние. Но сатана, который меня держал и которому я служил многие эти годы, он не допускал меня к Богу, он всячески старался мне повредить. Позвонили с работы, меня вызвали на работу. Несколько суток я по тем или иным причинам, служебными обязанностями, был на работе. И как-то само собой этот вопрос с снова затих. Как говорится, говорит, как тревога, то до Бога, по тревоге, то и по Богу. Пришел домой через несколько дней, супруга начала меня напоминать и нагадывать за то, что я обещал уже прийти в церковь и покаяться, что это было мое решение. Я начал откатываться назад, откладывать на завтра, мол, завтра, завтра, завтра. И жизнь пошла снова своим чередом. Но через некоторое время, через несколько дней, снова такой же подобный сон, только еще больше деталей и уточнений. И уже законченный сон, вернее фраза, не та многообещающая и многозначащая, а конкретно, говорит, когда ты придешь для того, чтобы выполнить сказанное тобой обещание. И тут я действительно снова проснулся еще в большем страхе, чем в первый раз. Снова разбудил супругу своим, будем говорить, стрессовым состоянием. Я снова сказал, что мне действительно нужно обратиться к психиатру. Я снова таки был далекий от того, что это было ведение Господне. Я думал, что на почве тех всех сложившихся случаев в моей жизненной практике мне что-то нужно принять из медикаментозных этих средств для того, чтобы как-то поглотить эти сновидения. И вот когда второй раз я снова не пришел к Богу, потому что дьявол и на этот раз меня вызвал на работу, и я по тем или иным причинам снова не попал в церковь, снова не пришел на служение, не покаялся и не выполнил обет Богу. Господь посылает третью дает возможность для того, чтобы привести человека к себе, для того, чтобы человека спасти от того неминуемого конца, к которому идет каждый человек, от своей погибели. Господь посылает в эту местность одного из своих возлюбленных детей, это пастырь Мариупольской церкви Иващенко Николай. Он имеет здесь родственников в этом районе, и он приехал к своим родственникам, но мои родные и близкие узнали, что сила Духа Святого действует через этого брата, что по молитвам этого брата Господь исцеляет людей от всевозможных болезней, и в том числе от раковых заболеваний, вот, против которых даже бессильна медицина. Его пригласили в наше село для того, чтобы помолиться за некоторых людей. И во время этого посещения к брату Николаю моя супруга обратилась к просьбе, чтобы он побеседовал со мной, рассказала ему о этих снах, о этой истории вкратце. Брат любезно откликнулся и согласился. В тот момент, когда брат Николай Иващенко приближался к моему дому, возле которого мы сейчас находимся, он тогда еще только строился, вот, был в стадии только строительства, были только стены и крыша накрыта. И я своими односельчанами, которые помогали мне в проведении тех или иных работ по благоустройству этого дома, сидел за столом после окончания одной из работ в этом доме, строящемся, и сидели и выпивали спиртные напитки, как бы празднуя завершение. Окончание, да, завершение одной из работ по строительству этого дома. Когда я увидел приближающегося к дому Николая Иващенко, я его никогда до этого не знал и не видел, но что-то мне внутри сказало, что это тот человек, которого супруга ведет почему-то ко мне, для того, чтобы он меня переманивал, перетягивал, значит, в веру, как принято говорить в этой местности. И я начал бахвалиться перед своими, значит, друзьями, односельчанами, что сейчас, ребята, вы будете видеть нечто то, что ни в одном еще кинофильме вы не видели. Вот выбирайте окна, двери, через которые этот человек будет вылетать отсюда. Но совершилось противоположное, когда зашел брат Николай в этот строящийся дом. Куда-то эта бравада вся исчезла. Я почему-то встал по стойке смирно, он подошел ко мне. Я не помню, что говорил Николай. Но после того, как он предложил мне помолиться Знаете, что-то действительно очень засело у меня в сердце. Я впервые в жизни понял, что действительно мне стоит это сделать не просто так, чтобы от меня кто-то отстал, или чтобы сделать какой-то обряд, не больше, а действительно, что это Бог. Шаг моей жизни, и это действительно Бог пришел ко мне и дает еще один случай для того, чтобы спасти меня. Потому что все больше и больше, все дальше и дальше я катился к тому, чтобы быть потерянным от общества. Я старался быть как-то ближе с людьми, но оно еще больше, это чувство отдаляло меня от людей. Я какой-то становился замкнутый, становился агрессивный, вспыльчивый. Некоторые люди даже очень боялись меня. Вот. Я никогда не делал никому зла, я не был никогда злопамятным, но мог просто-напросто ударить человека, если мне что-то не нравилось. Мог просто оттолкнуть человека, если мне этого хотелось. Просто вот какая-то такая бравада, или как иными словами высказаться, такой непонятный солдатизм. Но когда пришел брат Николай, все это как-то исчезло, и когда он предложил мне помолиться, вы знаете, я не только согласился, а действительно это было решение от моего сердца. Это было решение от глубины, оно исходило изнутри меня. Это было то, что мной руководило. Не я руководил мыслью, но, казалось бы, мысль, я сам себе удивлялся. Борис, что ты говоришь? Борис, что ты делаешь? Зачем оно тебе? Что ты хочешь этим доказать? Что ты хочешь сделать? Кого ты хочешь удивить? Но слова и шли не от меня. Я сейчас понимаю, что тогда Дух, который был во мне, потому что в каждом человеке живет Дух Божий, он победил. И победил именно с тем, что душа пришла в смирение с Богом. И когда я покаялся, Дух Святой сошел на меня, и я был хрещен, я заговорил на иных языках. Это было одним из доказательств и знамением того, что Господь принял мою молитву. Это прямо услышал. Было в этой молитве? Это да? Прямо было после этой молитвы. И я хочу сказать, что я не понимал еще всего происходящего, что было со мной, но я просто ощущал и видел, и слышал, что во мне совершенно идет не то, что я хотел бы, как Борис, тот, который меня знали раньше, но как получилось, уже идет новый Борис. Просто Бог родил другого человека. Я родился свыше. Я родился откуда Господь всегда смотрел на меня и хотел, чтобы я пришел к Нему в смирение своего сердца. Я очень благодарен Богу и очень благодарен брату Николаю. Очень благодарен своим родителям, своей супруге, которые очень много приложили труда. В своих молитвах они очень много просили Господа, чтобы Господь привел меня к себе. Вы знаете, я неоднократно и шел для того, чтобы раньше, еще перед молитвой покаяния, перед тем, как покаяться, я даже несколько раз имел намерение расправиться с верующими этой общины. Но Господь каждый раз не допускал меня к этой расправе. Вот так чудно Господь устраивает нашу жизнь и ведет каждого человека по ней. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем нашу первую передачу с Борисом. И я думаю, что некоторые могут подумать или спросить, что здесь особенного. Просто очередной человек пришел к Богу, и я с вами соглашусь, что здесь ничего нет особенного. Но если послушаете следующие передачи с Борисом, вы найдете, что это необыкновенно, то, что сделал Господь в судьбе этого человека. И хочу сказать, что я лично считаю, что самое яркое и сильное доказательство и демонстрация силы Божьей это не столько во внешних каких-то проявлениях, чудесах или знамениях, сколько во внутреннем возрождении и перерождении личности. Поэтому я считаю, что именно эта передача показывает, что если такого человека, который столько лет был настолько агрессивно настроен, сопротивлялся против Бога, был совершенно другим человеком в течение нескольких минут, Бог смог переродить и возродить духовно, я считаю, что это сильное и яркое доказательство того, что Иисус Христос жив, что это не мертвая религия, что это живой и истинный Бог, могущий возродить любого человека. Поэтому, заканчивая нашу первую передачу, хочу сказать, вы ничем не отличаетесь от Бориса, ничем не отличаетесь от меня. Вы обыкновенный человек, которого точно так же любит Бог, в котором нет лицеприятия. И как бы вы далеко не бежали от Бога, Его любовь достаточно сильна, чтобы вас найти и спасти. Поэтому мы вам желаем. Не сопротивляйтесь. Придите к Господу и обретите спасение. Благослови вас Бог. До свидания. Офицер Министерства внутренних дел Украины, старший лейтенант Борис Перепчук, человек мужественный, бесстрашный, волевой. За его спиной опыт афганской войны. Будучи работником милиции, Борис на себе познал все прелести милицейской работы. От постового милиционера до оперативного дежурного. В деревне Новая Синявка, где Борис проживает со своей семьей, находится община христиан веры евангельской. Борис неоднократно пытался расправиться с верующими, так как его супруга Галина стала членом этой общины. Но этому не суждено было сбыться. Однажды, когда Борис выпивал с соседями в своем новом доме, Галина привела домой заезжего проповедника, чтобы тот побеседовал с Борисом. Первой реакцией Бориса было выбросить проповедника через окно. Но неожиданно для себя он внимательно выслушал того, а к концу их беседы склонился для молитвы. Жизнь Бориса круто изменилась, но судьба готовила неожиданный поворот. Здравствуйте, уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Угол». Желаю напомнить вам, что это наша вторая передача с Борисом Перепчук. Мы находимся в селе, где он проживает со своей женой, детьми, родственниками. Это село называется Новая Синявка. И в первой предыдущей нашей передаче мы ознакомились с личностью этого человека, и сегодня мы желаем продолжить нашу беседу. Борис, пожалуйста, возвращаясь немножко к нашей прошлой передаче, вы упомянули о том, что у вас было один или два раза так случилось, что ваш парашют не раскрылся, ни запасной, ни ваш первый парашют. Как же вам удалось спастись? Первый раз я опустился, упал на купол вниз, пролетающего у меня парашютиста, по стропам парашютным сполз до лямок, нагрудных лямок парашютиста, и таким образом мы приземлились обои на одном его парашюте. Второй раз, когда у меня не раскрылся ни основной, ни запасной парашют, то мне за угасающий купол руками поймал пролетающий парашютист, которого я обгонял. Такие часто случаются, не часто? Ну, если взять статистику, то это очень нечастые случаи. Это очень редкость того и очень маловероятность, что друг друга могут поймать. Случалось ли наоборот, что вы кому-то помогли? Единственный раз было, что я схватил за стропы, перед куполом идут стропы, я поймал падающего парашютиста за стропы и таким образом держал его до тех пор, пока мы обои не приземлились на землю. Хорошо, давайте мы приступим непосредственно к нашей беседе сегодня. Вы покаялись, вы ходили в церковь, но вы продолжали служить милиции, работать. И что произошло дальше? Не хочу опередить вас. После того, как я пришел к Богу, я посещал служение, прославлял Иисуса Христа в своем сердце, радовался, ликовал, что Господь дал мне возродиться новым человеком, почувствовать себя не таким, каким я был, ожесточенным, злым. И прошло более 2 лет примерно после того, как я пришел к Богу, или около 2 лет, когда 27 июля 1998 года я после работы приехал домой, и вдруг мне стало плохо, я потерял сознание, и дальше я не знаю, что было со мной, но отчетливо я осознал, что вижу, когда мое тело, над которым копошатся врачи, находится как бы внизу меня. Просто получилось такое изображение, как я вроде бы завис над своим телом и над всем происходящим наблюдаю сверху. Когда врачи ничего не добились для того, чтобы восстановить мне жизнь, они накрыли тело простыню. Галя, скажите, пожалуйста, вот Ваши переживания. Когда вы первый раз услышали о том, что произошло с вашим мужем? Він прийшов з роботи, пообідав, і так случилося. Він прийшов, у нас ще була маленька донечка, 3 місяці їй було. І він взяв за коляску, і я бачу, що руки так зжимаються, і він падає. І впав. У нас тут якраз по сусідству приїхала фельдшерка, вона в відпустку була. І вона прибігла до нього і каже: кома. Ми визвали швидку допомогу, приїхала машина, забрала нас в районну лікарню. Ну, там уже медперсонал, що там робив, він, значить, в комі і не приходив в себе. Тут уже з міліції прийшли, начальник міліції, почали піднімати вже всіх на ноги. Це відбувалося при вас, ви знаходились там? Так, я була біля нього, і так сутки він пробув в районній лікарні, і вже на другий день рано йому стало гірше, пульс став падати, нічого вже йому не могли тут допомогти, і якраз був вихідний, субота. І його, значить, сказали відправляти в обласну лікарню. І коли ми приїхали в обласну лікарню, наш лікар скоренько нас здав туди і, слава Богу, перехрестився, що ми його довезли живого. Пульс 26 нас звідси відправляли, по дорозі пульс падав. Я не скажу, в якому стані цей пульс був, коли ми приїхали, мені не до того було. От, і коли ми приїхали в лікарню, так голочкою його покололи, руку підняли, кинули, і на цьому все. Сутки ми пролежали, ніхто до нас. Медсестра прийшла, ну що там, і на цьому все. Прийшли браття Хмельницького, молилися. І з 1-го числа зранку... 1-го? Ні, 30-го. 30-го, значить, ну так, це вже перша ніч вже була. Значить, йому стало, всі прибори показали, значить, що він умер. Що він помер. І я стояла, молилася. І, знаєте, зараз я вже багато раз каялась перед Богом. Так було на душі, Господи. Ну, він такий, він був жорстокий, і тут вдруг ти його так змінив. Чого ж ти в мене його забираєш? Ну він такий став хороший. Коли був такий поганий. Такий був поганий, так, ти його тоді не забрав. А зараз, коли все так змінилось, коли так стало хорошо, дочечка ця маленька нам на радість, і ти в мене його забираєш. Скажіть, будь ласка, коли і хто вам сказав, що папа ваш умер? Ви слышали об этом? Да, нам сказала бабушка. Прийшла і сказала, що отець умер. Его нет. Да. Как ты это воспринял? Ну, я сначала не поверил, я не мог поверить. Поверить в то, что мой отец умер. Я верил, что Бог его будет охранять, и вдруг он умер. А ты, когда ты услышал, что папа умер, что ты подумал? Я взлякался и начал переживать. Ты плакал, да? Я почувствовал, что какая-то сила, я осознаю сейчас, что это сила Духа Святого, начала меня вести вверх. Проходя через бетонные перекрытия многоэтажного корпуса областной больницы, мое тело, вернее не тело, а моя душа начала быстро удаляться от земли. Земля, как планета, стала быстро удаляться из поля моего зрения. Даже земной шар? Да. Вот. Я даже видел пару спутников, или, я не знаю, может, какие-то другие летательные аппараты, которые были недалеко от меня. И после такого какого-то пронзительного звука мне Господь даровал такую картину. Я попал в место, которое было необычайно светлым. В этом центре этого места была золотая по всему своему виду лестница, по обои, значит, стороны которой были перила. Вдоль этих перил стояли величавые ангелы с крыльями. Вокруг лестницы и под лестницей стояло тоже множество ангелов. Все были в белых, совершенно белых, ослепительно белых одеждах, подвязанные блестящими золотого такого цвета поясами. Вот. Лица были сияющие. И после того, как я увидел это, то в конце этой лестницы Вверху этой лестницы было еще больше света, прямо как пучок, как луч оттуда. Он не был ни на что похож, потому что тут на земле нет ничего такого, чтобы могло иметь сравнение с этим светом. И когда я увидел, то я, независимо от того, как это происходило, просто пришел к тому, что это действительно был свет Божьей славы. И когда голос прозвучал из глубины этого света, я был полностью уверен, что это был голос Иисуса Христа. Он сказал: «Сын мой, я проведу тебя туда, куда ты попал». Вы понимали, что это по отношению к вам? Я просто полностью ощущал, что эти слова были направлены в мой адрес, и был полностью уверен, что это были слова Иисуса Христа. И как бы предвосхищая мой вопрос, потому что, по всей вероятности, я должен был бы задать вопрос, как я буду знать, куда я должен идти и так далее и тому подобное, Господь сказал мне, что Он даст мне двух провожатых. Из этой среды ангелов вышли два ангела, которые на пол корпуса стали сзади меня, один по правую, другой по левую сторону. И после этого Господь в мгновение ока переместил меня на вторую местность. Эта местность была еще более удивительная, нежели была первая. Это была местность, которая была наполнена такой луг, поле, исключительно зеленая такая чудесная зелень, трава. В центре этого поля стоял кубической формы город. Когда я увидел, то моему восторгу просто не было слов. Я человек, я не могу высказать все увиденное мной. Когда Бог показал мне город, то я увидел, что от этого города исходит как бы разноцветное сияние. Он играл в свете разными поясами. Синие, красные, зеленые, желтые, разных оттенков, как радуга. Только их было 12. Что самое удивительное, я начал считать. Насчитал 12 оттенков этих преломления света. И как бы поясами эти света исходили от этого города. И потом, как бы приближаясь к этому городу, я хочу заметить то, что Бог не вел меня, как обычно на земле идет человек, переступая ногу за ногой, двигаясь по земле, шаг за шагом, да. Но скользя по поверхности горизонтально, не переставляешь ноги, я начал приближаться к этому городу. И вот когда Бог подвел меня к этому граду со стороны угла, то есть таким образом, что я видел две стороны этого города. Когда я был вдалеке и видел полностью его как бы так сверху и обзорно, я мог оценить, что это был город чисто правильно кубической формы. Но когда подошел ближе, то этот куб превратился в две стороны угла, и таким образом я мог видеть одну сторону и вторую сторону. На каждой стене этого города было по трое ворот. Когда Бог подвел меня к этому городу, я вошел через одни из ворот, то я изумился все больше и больше, когда увидел, что ворота круглой формы, но форма... Что вы имеете в виду круглой формы? Абсолютную? Абсолютную форму шара. Абсолютную форму шара в геометрическом понятии. Но ворота были открыты, и сам шар, он был как бы внутри города. И когда я увидел этот шар, я изумился, потому что этот шар был, это большая жемчужина, примерно 2-2,5 метра в диаметре. Я никогда в своей жизни жемчуга не видел, только что по телевизору. Но я просто осознавал, что это действительно жемчужина такой необычайной большой формы. Но когда я попал в середину города, то мое изумление было еще больше, потому что я попал в совершенно золотой город. Полностью весь город, все стены, все улицы, все дороги были полностью из чистого золота. И не просто из чистого золота, а я хочу, чтобы телезрители поняли, что это золото было по чистоте, как прозрачное стекло. Я видел помещения, которые были подо мной, надо мной, то есть многоэтажный ярусный город. Когда я увидел это, я упал на колени и начал исследовать своими руками это золотое помещение, в котором я ощутился. Но ангелы, которые были сзади меня, они подвели меня, вот, чтобы я встал. И вот голос, который я услышал, это был тот самый голос, который был в конце лестницы, из того потока света, который сказал: «Вот ты и дома, теперь ты знаешь, что тебе делать». И вот тут ощутилось и произошло то самое необычайное, которое я хочу поделиться с телезрителями. Вы знаете, когда человек попадает в местность, в которой он никогда не был, его немножко настораживает, он начинает осматриваться налево, направо, крутиться по сторонам. У меня во время этого посещения этого града не было ничего подобного. Я был полностью уверен, что я у себя дома. Никто мне не говорил из ангелов, куда мне поворачиваться, направо, налево, разворачиваться, остановиться, идти. Но полностью я осознавал, что мне нужно делать. И ощущение у меня было такое, что я вижу все происходящее вокруг меня на 360 градусов. Я не знаю, как это происходило, но я полностью видел все, что происходит вокруг меня на 360 градусов, по полному кругу. И вот когда я услышал эти слова, я пошел вглубь этого города. Я заходил в помещение, передо мной сами собой открывались двери. Все было, еще раз повторяюсь, из чистого золота. Все было исключительно такой ослепительной и превосходной формы, изящества которой не имеет ничего подобного в сравнении с земным. Борис, я хочу вас спросить сейчас, пользуясь моментом, хочу спросить, ну неужели, вот ваша точка зрения, вы там были, вы наблюдали это все, неужели это, как бы сказать, самое-самое, что только Бог мог придумать, это вот золото? Неужели этот металл есть превосходнее всего? Почему тогда Бог Адаму и Еве создал именно Эдем, природу? Это определенная красота одного стиля. Но почему золото Бог избрал? Мне кажется, что это угнетает, это давит, это тяжело. Да, я с вами совершенно согласен. Дело в том, что когда я заходил из помещения в помещение, мне Богом, Духом Святым было сказано, что это помещение брата того, это сестре такой. Назывались имена тех братьев, которых я знаю, тех сестер, которых я знаю, но многих Господь показал дома, помещения тех братьев и сестер, которых я никогда не знал и даже никогда не видел и не слышал за их существование. Но когда я вышел из своего дома, потому что, зайдя в одно из помещений, я полностью был уверен, что это мой дом, что я нахожусь у себя. И я вышел, направлялся как бы все дальше и дальше к центру. Направлялся все к центру. Но когда я увидел, что идет, находится в центре, я был просто шокирован и ошеломлен. Хотя все это время я находился в возрастании неожиданного восторга. Восторга не было конца, и он еще больше, больше, больше, больше, как всплески, как наплывы, как волна за волной в бушующем море. Но когда я увидел это все потрясло, и это золото как бы померкло. Померкло не от того, что оно какое-то было тусклое, оно не могло тускнеть, потому что в этом граде не было даже теней. Я проходил по улицам, проходил по этим помещениям, я не видел тени. Не видел тени ни от собственного своего тела, ни от тех помещений, которые должны были один от другого перекрывать. Полностью город без тени, город абсолютного света. Но когда я вышел в центру этого города, я увидел, что необычайно широкая и величавая река, которая идет как бы из центра, из глубины центра этого города, и шла к окраинам этого города. Эта река манила к себе. Это студеная, голубая, прозрачная такая вода. Этот шелест ее всплеска, это было что-то необычайное. Но в центре этой речки стояло еще более диковинное, то, что Господь показал мне. Стояло дерево, которое росло сразу по обеим сторонам. Оказывается, корни как бы аркой с одного берега на другой перекинули свои корни, а ствол сходится в центре реки и идет кверху. Крона необычайной пышностью и величием распространялась на одну и на другую стороны реки, вернее, на берега этой речки. И любой подходящий с одного или с другого, значит, берега реки мог не только прикоснуться, а и мог быть под этими листвой. Что это было за дерево? Это дерево, я не знаю, что это было за дерево, но дерево было фруктовым. Плоды, которые были на нем, они были примерно как литровая банка такой формы. И в форме груши, грушевидной формы, размерами с литровую банку. Листья были большими, такие как лист лопуха, но с мелкими зубчиками, такие как у листа липы. И вот я, когда подходя к этому дереву, настолько был ошеломлен, что моя рука потянулась к одному из этих плодов для того, чтобы сорвать. И тут я хочу вернуться к тому, чему... Вы обнаружили тело, да? Да, к чему мы раньше подходили. Когда я в самом начале, когда Господь меня завел в этот город, я падал на колени и обследовал своими руками местность, на которой я находился, это золото. Я просто не мог представить себе, как и что, и где я нахожусь. Я думал, что я сплю, но это был не сон. И я тогда не обращал внимания на свое тело, абсолютно. У меня даже не было такой мысли. Но когда я протянул руку свою, правую руку к этому плоду, то я мимо своей воли заметил, что мое тело как бы имеет полупрозрачную. Рука была больше и грациознее. Она была какой-то такой крепкой, могучей. И я просто удивился, неужели это моя рука? Неужели это я? Я взял и рассмотрел свою руку и снова протянул руку для того, чтобы сорвать этот плод. Но ангел, который был с правой стороны, он как-то подошел, преградил, да, и жестом руки показал мановением пальца, что этого не следует делать. Что было дальше, после того, как вы покинули этот город? Когда я покинул этот город, Господь, мгновение ока, начал возвращать меня в мое тело. Вы сопротивлялись? Я не сопротивлялся. Я просил Бога, когда Господь сказал, что моему пребыванию подошел конец тут, вот, потому что еще не время, не в прямом смысле конец, а просто, что еще не время тебе находиться здесь. Вот, у тебя есть задача, которую я поставил перед тобой, сказал Господь. И я взмолился, я начал просить, чтобы Господь не убирал меня с этого места. Но Бог сказал, что у тебя есть жена, трое детей. Но я не хотел ничего этого слышать. Я был настолько счастлив, что моим радостям и моему восторгу не было предела. Я надеюсь, что жена вас не слышит сейчас. Борис, вы знаете, когда рассказал все это супруге, она говорит, ты, наверное, меня не любишь. И потом подумала и сказала, да, действительно, я на твоем месте, возможно, ты сама с удовольствием, с удовольствием осталась бы там. Но когда Бог сказал, что Он дает мне служение и для того, чтобы я выполнил это служение, Он возвращает меня. Когда я начал возражать, что я не хочу, Господь, оставь меня здесь. Вот. Бог сказал, что будь кроток и смирен. И мгновение ока Он начал мое перемещение, не желая, чтобы я вступал в дискуссии, будем говорить, противоборство с Божьей волей. И мгновение ока начал приближаться к земле, земной шар, земная планета начала приближаться ко мне с необычайной скоростью, и вот я завис над своим телом, и я понял, что мое тело накрыто простыней. Коли він уже лежав в реанімації, і його стан став уже ухудшатися, то я була біля дверей, мене туди в палату не пускали, і два часа це точно було. Коли він лежав в реанімації. Це правда, що такий как бы, закон существує? Так, да, так. Да? Да, да. Десь пройшло 2.15 приблизно, так, точно не скажу, і тоді тільки його забрали із реанімації. Тоді вже сказали, що вже дійсно кінець. Ви його сопровождали к Моргану? Так. Да. Ну, тоді мене теж не пустили, я в коридорі знаходилася. Я не бачив, хто знаходиться під простинею, але я знав, що це моє тіло. І коли удалили, значит, медработники закрыли ворота, вернее, двухстворчатые двери в помещение, в которое везли меня на повозке. Вот. на тележке, то я услышал плачущую супругу, которую не пускали в это помещение. Она плакала где-то на улице. Что это было за помещение? Вот, это помещение было морга, потому что были оцинкованные столы. Вот, на столах лежали мертвые тела, вот, которые одни были уже после вскрытия, одни еще, видимо, ждали вскрытия. Вот, и, видимо, меня привезли туда для вскрытия. И вот каким-то таким стуком, как стук молотка по пустому ящику, я вошел в свое тело. И вот после этого я почувствовал такое какое-то полное беспомощное состояние. Полностью тело мне не повиновалось. Я не мог открыть глаза, я не мог ни пошевернуть ни одним пальцем, ни рукой, ни ногой. Я не мог ни встать, ничего. Не мог ничего не сказать. Я отчетливо все слышал, все, что происходило. В комнате было тихо, потому что кроме меня и мертвых тел там не было никого. Вот. За дверями на улице плакала моя супруга, а я ничего не мог сказать. Я все понимал, я все слышал, но полная беспомощность. И первое, что мне пришло, значит, в мысль, я начал молиться и просить Бога, чтобы Господь дал мне силы. Я сказал: «Господи, если ты вернул меня в свое тело, мое тело, вернишь мне и силы, дабы прославить имя Твое». И вот вы знаете, в этот момент я почувствовал веяние ветра. Но я знаю, что это был не ветер, это был Святой Дух, который выкатил эту тележку, вот, выбил эти двери, выкатил на улицу, я встал. То есть, подождите, как на улицу? Как? Я хочу остановиться на этих деталях. Это был сильный ветер, который подхватил эту тележку и... эта сила открыла двери. Как? Я не знаю, насколько. Я не могу сказать, насколько это было сильный порыв, но я слышал легкое, нежное прикосновение ветра. Силы ветра. А насколько была сила его вне меня, я не могу сказать, потому что, я еще раз говорю, у меня были закрыты глаза. Я не мог пошевелить ни одним членом своего тела. Поэтому, когда я услышал грохот дверей и ощутил, что тележка подо мной начинает двигаться, и свет, солнечный свет упал мне на тело, на эту простынь, я почувствовал под простынью, значит, это тепло солнечного света, тележка стала в вертикальное положение, я спустился. Вот. И супруга, которая немножко пришла в замешательство. Там была только жена или там были врачи? Там были врачи, там были медработники, которые начали в испуге разбегаться, начали в страхе приходить, как говорится, в такое состояние. Вы можете себе представить, с помещения морга выкатывается тележка, с нее поднимается человек, накрытый простыней, и начинает идти. И люди, которые идут, потому что это помещение находится в центре областной больницы, вот, помещение морга находится в четырехэтажном здании. Вот, областная больница, в которой я был в реанимационном помещении, она находится в семиэтажном здании. И вот кругом ходят люди, можете себе представить, какое ощущение они испытывали. Вот, кто-то падал в обморок, кто-то убегал, кто-то кричал. Вот, но мне было абсолютное спокойствие, я как-то старался, не то что не старался, а просто... Я как бы не замечал этого и направлялся вглубь больницы. И когда эти двери открылись, и вся каталка выехала... Вы это видели? Да. Я это видела. И я тогда упала, и я не помню. Вы потеряли сознание? Да. А когда я очнулась, я его побачила... Раздетым. Да. Что мать родила, он идет по коридору. И первое, что меня толкнуло, это просто его закрыть. И тогда снова такое вот... Я не без сознания, но я не розуміла, що робить. Я не могла зрозуміти, що робиться. Я не чекала від Бога такого. Да. Я чекала зцілення, я молилася за зцілення. Но такого я не чекала. От, супруга підняла простинь, яка спала з мене, і почала прикривати мою наготу, тому що пусть мене просять телезрителі, я був абсолютно голим. Коли я підійшов, то я зашел в одну из комнат, там, где были врачи, и попросил, чтобы меня поскорее выписали. Вот. Врачи как можно скорее сделали эту выписку. Супруга позвонила домой, сюда в район. Значит, выслали машину за мной. Вот. И мы поехали домой. Я знаю, что вы так легко прошли по этой всей истории. Но сколько разных вопросов, может быть, скептики особенно имеют очень много вопросов, или, может быть, уже канал будут переключать сейчас, не пожелая даже слушать так называемые в кавычках басни. Это можно назвать воскресеньем. Как бы вы могли это назвать? Как долго вы пролежали в морге, ваше тело? Я не знаю, сколько пролежало мое тело, потому что я еще раз говорю, я не могу. Но заключение медицинской комиссии, которые были позднее, потому что я пришел 15 комиссий, 14, почти 15 комиссий, потому что 15-я так ее комиссия, можно назвать, можно не назвать, скорее собеседование, вот, подведение итогов, то после этих длительных комиссий, более 2,5 месяцев был под наблюдением группы врачей, вот, мне говорили, что как это так можно, что человек умер практически, значит, 95% коронарного мозга. Вы сказали, что 2,5 месяца? Я был под наблюдением. Под наблюдением после этого. После того, как это после произошло, того, да. Как это произошло, 2,5 месяца, значит, надо мной наблюдали врачи. Что я, как я, вот, есть ли какие-то отклонения, есть ли какие-то, значит, вредные отклонения, странности, да, манеры поведения и так далее и тому подобное. И когда они пришли к единому мнению, что я абсолютно здоров, то их поразило не только это, а поразило то, что сгустки крови, которые были у меня в голове, потому что 95% в голове были сгустки крови. И любой врач скажет, что сгустки крови не рассасываются, будем говорить, мгновенно. А после того, как я попал на обследование, ничего подобного они не видели. И многие врачи были из тех, из числа тех, которые давали мне диагноз, заключали диагноз. И они говорили, что если бы мы сами не заключали диагноз, если бы мы сами не назначали ему диагноз, мы бы никогда не поверили, что такое может быть. Что это или подсадная утка, или это другой человек, или так далее и тому подобное. Но дело в том, что врачи пришли к единому мнению, что у меня полностью обнулены все внутренние органы. Сердце, легкие, почки, печенка, селезенка. Вот. Они без всяких пороков, потому что я хочу сказать дорогим телезрителям, что я до того, как покаялся, я очень много курил. Более 5 пачек сигарет в сутки. И был, будем говорить, неравнодушен к спиртному. Я не увлекался, как говорится, в алкоголь. Ну, выпивал от случая к случаю. И поэтому часто дозировка никотина, оно не могло не оставить, будем говорить, бесследность в моем организме. Вот, я уже, будем говорить, будучи верующим человеком, отказавшись от выпивки, от никотиновой зависимости, просыпался по утрам, и с откашливанием у меня исходили как бы сгустки такой коричневой жидкости, такой напоминающей, как никотин, типа йодистая такое. Вот, то после этого случая, после этого воскресенья, ничего этого нет. Как тогда пришло другое известие, что папа не умер, что, наверное, какая-то ошибка произошла, или что произошло? Ну, потом сказали, что... Кто сказал? Тоже бабушка сказала, что позвонили с больницы, сказали, что отец жив, что все хорошо. И сразу две мысли стыкаются, что недавно говорили, он умер, а теперь он живой. Перемешалось в голове, непонятно было ничего. А как много времени прошло между тем, что сказали, что папа умер, и между тем, что он жив? Ну, день где-то. Где-то день, да? Борис, слушая вас, не только у меня, но я уверен, телезрители, возникает вопрос. Может быть, это был летаргический сон, может быть, вы находились в коме, может быть, это была клиническая смерть. Кстати, сколько длится клиническая смерть? Оформляли ли врачи документы, квитанции на вашу смерть? Известили ли родственникам о том, что вы умерли? Как это все происходило? Немножко опишите. Я не могу сам рассказать о том, что решали врачи, но дело в том, как мне пояснили, они законстатировали, зафиксировали мою смерть. Была ли она клиническая, была ли она, будем говорить, фактической, это, будем говорить, решать врачам. Но дело в том, что когда мои товарищи узнали о том, что по работе, вот, узнали о том, что я нахожусь в больнице, что я поступил в тяжелом состоянии в больнице, и что в таком предсмертельном исходе, они через очень короткие промежутки времени, примерно 15-20 минут уже по свидетельствам тех товарищей, вот, справляли состояние моего здоровья сначала в районной больнице, потом в областной больнице. И когда им сообщили, что я умер, вот, поэтому я еще раз заключаю то, что умер, потому что иначе люди, которым сообщили, такими вещами не шутят. Вот, они начали уже собирать деньги. Кому сообщили, вашим родственникам? Нет, моим товарищам. Мои родственники об этом тоже знали, потому что звонили в областной центр. Отсюда, я же говорю, на протяжении 15-20 минут каждых. Вот. Как родственники, так и товарищи по работе, все узнавали о состоянии моего здоровья. И когда узнали, что я умер, то мои товарищи начали собирать уже деньги, там, на венки, приготовляться к похоронам. Вот. Когда я приехал в местность, уже выпишившись в тот же самый день, когда Господь воскресил, то первое мое появление тех людей, которые меня видели, оно просто, ну, обескуражило. Эти люди были просто ошарашены этим происходящим. Он говорит, как, ты жив, ты ж... звонили, говорили, что ты уже умер. Этих людей становилось больше, больше, больше и больше. Значит, когда я приехал сюда, домой, то сразу приехали мои товарищи по работе узнать, что те милиционеры, которые видели меня, не померещилось ли им, или может у них тоже что-то непорядки с головой, может какой-то бум пошел, может эпидемия какая-то. Вот. Но когда приехали мои начальники, они увидели действительно меня в совершенном здравии. Они постарались как можно скорее уехать. Я понимаю, это было просто чувство страха. Вот, они просто не могли поверить, что с того состояния, в котором я был, и узнал о смерти, что я жил. И не просто жил, а хожу, как ни в чем не бывало, и разговариваю. Они просто были шокированы этим. Скажите, пожалуйста, такой более, ну, личного характера вопрос. Изменились ли ваши взаимоотношения с мужем, как мужа и жены, после этого, что произошло? Дуже изменились. Він рассказывал, він був людина така жорстока. Жорстока була. Ну, сама жизнь вже так воспитала. Да, так він, і тим більше він виховувався один в сім'ї. Він такий був самолюб. Він все вважав, що все-таки для нього. Після того, коли Господь прийшов до нього, його Бог дуже почав міняти. Дуже почав міняти. І я такі великі зміни помітила в його характері, в його відношенні. І навіть сама мова змінилася, розумієте? І ну, а лично між вами помінялося? Да, да. У мене навіть вже були такі думки, щоб розвестися з ним, тому що ну, настільки його тяжкий характер, що я вже думала, не витримаю. Сьогодні Господь його привів до того, що він може в мене попросити пробачення. Это большое достижение, да? Це велике для нього, це для нього. Це так, як воскреснуть з мертвих. Да, да, да. Для нього це дуже багато, для нього стоїло. Він ніколи не вважав себе винним. На сьогоднішній час це немає. Значить, ви щаслива? Да, я дуже щаслива. Я щаслива тим, що я знайшла Господа, що Господь знайшов мою сім'ю. Что бы вы желали сказать прямо сейчас всем телезрителям, что сейчас есть в вашем сердце, что ложит вам Бог? Скажите, пожалуйста, как человек, который непосредственно пережил чудо воскресения лично на себе. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, говорил Иоанн Христитель, великий пророк, который предвестил приход Мессии, Господа Иисуса Христа. Люди, я был таким, как и вы. До того, когда Господь вошел в мое сердце, я пил, я курил, я имел мысли о чем угодно, только не о спасении своей души. Каждый человек, который живет на этой земле, я думаю, что каждый из вас согласится со мной, каждый заботится каждый день, каждую минуту и каждую секунду о своем теле, о своей плоти. Каждый человек не может обойтись без сна, каждый человек не может обойтись без пищи, без воды, без тех атрибутов, которые должны сопутствовать его жизненному потенциалу плоти. Но ни один из людей серьезно и долго никогда не думал, что будет после того, когда он умрет, когда плоть умрет, куда пойдет его душа. Но душа имеет вечное существование. И в зависимости от того, что вы сделаете из выбора, пойдете с Богом и будете иметь вечную жизнь, или вы не оберете в сердце свое Господа Иисуса Христа как единого Спасителя, вы пойдете на вечное мучение. Писание нам говорит, что каждый, уверовавший в Иисуса Христа, спасется. Каждый, призывающий имя Его, будет спасен. И тому я хочу, чтобы каждый из вас услышал это свидетельство, подумал над своим прошлым, над своим теперешним временем, подумал, что вы можете сделать для Бога. Бог не хочет от нас ничего. Он говорит, я не приемлю от вас никакой жертвы, только одну жертву хвалы уст ваших. Поэтому примите в сердце свое Господа Иисуса Христа, как единого Бога и Спасителя. Покайтесь перед Ним в своих делах, в своих прошлых делах, за которые вы сами себя осуждаете, которые вам не нравятся, дорогие люди. И тогда в вашем сердце вновь будет мир, любовь и спокойствие. Вы будете иметь Бога в себе, и Господь будет называть вас своими людьми. Аминь. Уважаемые телезрители, в заключение нашей передачи хочу взять несколько минут, возможно, даже секунд, чтобы подвести маленькие итоги. Я понимаю, что возникает много противоречий, много разных мыслей, но я хочу сказать, что Борис – это человек, который прошел афганскую войну, человек, который не разбрасывается словами. И с другой стороны, хочу сказать то, что мы нисколько не пытаемся в этой передаче прославить человека, тем более, что его здесь роли или участия вообще не было. Это все пришло извне, это все пришло от Бога. Поэтому, как и во всех остальных случаях явных божественных проявлений славы или воскресения еще при жизни Христа, или по Его вознесении к Отцу, потому что Он жив, Библия говорит, Он вчера жил, сегодня живет, и вовеки будет жить, Он вечен. Библия говорит, что Он однажды воскресший из мертвых уже не умирает. Я это говорю к тому, что, как и в тех всех случаях при Его жизни, так и теперь в жизни Бориса, мы хотим возвеличить и прославить имя нашего Господа Иисуса Христа и через это свидетельство доказать, что Бог сегодня воскрешает мертвых. Как в те времена были скептики, насмехались, врали, как Христос, первенец из мертвых, подвергся осмеянию, как воины римские, которые скорее согласились принять и признать собственный позор и огласить то, что они проспали, обманывали людям и свидетельствовали о том, что он не воскрес из мертвых, его украли ученики. Так это продолжается сегодня. Поэтому считаю более разумным поверить Богу, нежели даже нашей логике, вымыслам или вообще скептицизму, который укоренился в нашем обществе. Эта передача, она, несомненно, оставила след в ваших душах. Думайте, спрашивайте Господа. Мы не говорим слепо доверяться всему, что мы сказали. Спросите у Бога, и Бог засвидетельствует вам и подтвердит, что все, что было сказано в этих коротких двух передачах, есть абсолютная истина. Уверуйте в Бога, обретите спасение. Благослови вас Бог. До свидания. Он знает все, когда скорбь со мной глубже всяких слов и морей, когда скорби гнет, мое сердце жмет, когда труден путь и далек. Он, а, он знает скорбь мою, я сердцем чувствую все. Он знает раны мне жизнью даны, Спаситель знает все. Он знает раны мне жизнью даны, Спаситель знает все. Он знает все, когда скорбь темна, в моем сердце грусть и тоска, когда ночи гнет, мое сердце жмет,